Настала осень. Листья на деревьях пожелтели. Ветер подхватывал и кружил их. Наверху, в небе, стало так холодно, что тяжелые облака они сеяли град и снег. Бррр, замерзнешь при одной мысли о таком холоде. Плохо, очень плохо приходилось бедному утенку. Раз вечером, когда солнце так красиво закатывалось, из кустов поднялась целая стая чудных больших птиц. Утенок, он сроду не видал таких красавцев. Все они были белы, как снег, с длинными гибкими шеями. То были лебеди. Они испустили какой-то странный крик, взмахнули великолепными большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края за синее море. Они поднялись высоко-высоко, а бедного утенка охватило какое-то смутное волнение. Он завертелся в воде, он вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что он сам себя испугался. Чудные птицы, чудные, они не шли у него из головы. И когда окончательно они скрылись из виду, он нырнул на самое дно, вынырнул опять и был словно вне себя. Утенок не знал, как зовут этих птиц, куда они летели, но он полюбил их, полюбил, как не любил никого до сих пор на свете. Он не завидовал их красоте, нет, ему и в голову не могло прийти походить на них хоть чуточку. Он рад был бы и тому, чтобы хотя бы утки его от себя не отпихивали. Бедный, бедный, бедный, безобразный утенок. А зима стояла холодная-прехолодная, и утенку приходилось плавать без отдыха, чтобы не дать полынье замерзнуть совсем. Но с каждой ночью свободное место ото льда пространство оно становилось все меньше и меньше и меньше. Морозило так, что ледяная корка трещала, а утенок, он без устали работал лапками, работал. Но под конец он совсем обессилел, приостановился и весь обмерз. Рано утром мимо проходил крестьянин и увидал примерзшего утенка. Он разбил лед своим деревянным башмаком и принес птицу домой, к жене. Утенка отогрели. Но вот дети, они вздумали играть с ним, а он вообразил, что они хотят его обидеть. И шарахнулся со страха прям в подойник с молоком, и молоко все расплескалось. Женщина вскрикнула и всплеснула руками, а утенок между тем уже влетел в катку с маслом, а оттуда в бочонок с мукой. Ой, батюшки, ну на что он был похож? Женщина гонялась за ним с угольными щипцами, а дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь стояла отворенной. Утенок выбежал, кинулся в кусты прямо на свежевыпавший снег и долго-долго лежал там почти без чувств. Вообще было бы чересчур печально описывать все злоключения утенка в эту суровую зиму. Но вот когда солнышко, оно опять пригрело землю своими теплыми лучами, он лежал в болоте, в камышах. Запели жаворонки. Пришла весна. Утенок взмахнул крыльями и полетел. Теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего. Не успел он опомниться, как уже очутился в большом саду. Яблони стояли все в цвету. Душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом. Ах, как тут было хорошо! Как тут пахло весной! И вдруг из чащи тростника выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть. Полечу-ка я к этим царственным птицам. Они, наверное, убьют меня за то, что я такой безобразный и осмелился к ним приблизиться. Но пусть. Он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам-лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему. «Убейте меня!» — сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти. Но что же увидел он в чистой, как зеркало, воде? Свое собственное отражение. Но он был уже не безобразной темно-серой птицей, а белым лебедем. Старые лебеди склонили перед ним головы, а он совсем смутился и невольно спрятал голову под крыло. Он не знал, что ему делать. Он был невыразимо счастлив. Ведь он помнил то время, когда его все презирали и преследовали. А теперь же все говорили, что он прекраснейший из прекрасных. Но он ничуть не возгордился. Нет. Доброму сердцу чуждо высокомерие. Thank you. его зашумели. Стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик. Мог ли я мечтать о таком счастье, когда я был гадким утёнком?